Примечание. Перри Мейсон, адвокат из популярного телевизионного сериала, снятого по произведениям Гарднера. Но тут Пайн заставила его спуститься с небес на землю. «Эй! Вы, похоже, витали где-то в облаках, пока я тут перед вами распинаюсь». «Я что-то неважно себя чувствую. От этого наркоза я до сих пор как под кайфом. Вы, кстати, сказать, не имеете права допрашивать меня в таком состоянии. Кто угодно подтвердит вам, что я частично недееспособен». Пайн изменилась в лице. «Да, кстати, вы спросили меня, не хочу ли я позвонить адвокату. Я что-то не припомню». Она щелкнула кнопкой диктофона и вскочила. «Хороший заход», — сказала она. «Только если вы будете утверждать, что были не в состоянии давать показания, вам все равно никто не поверит». «Ну, не знаю, по-моему, все это сильно смахивает на бред сумасшедшего». Пайн встала прямо перед ним, руки в боки, глаза горят. «Хотите знать, на что это смахивает?» — рявкнула она. «На то, что вы все от начала до конца выдумали». «Но меня на мякине не проведешь, дорогой вы мой. Я не из тех, кто слепо верит всему, что говорят. Не верите? Спросите у Кена Стелли». Джо уронил голову на подушку. «А Стелли-то тут при чем?» «Вот у него и спросите. Сейчас подлечитесь, переведем вас из больничной палаты в камеру. Глядишь, к Стелли в сокамерники попадете». «Стелли посадили?» «Сегодня утром я арестовала его по обвинению в убийстве Сэла Вентури. Как вы и сообщили нам, до того, как вам вдруг резко поплохело, Вентури был застрелен Лумисом, человеком Стелли. Таким образом, Стелли является организатором преступления». Голос Пайн дребезжал от волнения, на щеках проступил румянец. «Конечно, сейчас ею движет азарт. Вот и кидается, как тигр, на доказательства, чтобы поскорее распутать это дело и посадить кого только можно. Он на ее месте вел бы себя точно так же. Вот только он не совершил бы тех ошибок, которые по неопытности допустила Пайн». «Стелли слишком крупная рыба», — сказал он, — «и вам ни за что не убедить присяжных в его причастности. Он просто скажет, что Лумис принял это решение совершенно самостоятельно, свихнулся и все тут. Найдет, как отмазаться. У меня есть свидетель, который лично слышал, как Стелли отдавал приказ Лумису». «Что же это за свидетель такой, на которого вы так рассчитываете?» «Его жена». «Жена?» «Да. Она считает, что тропическая бухта разорится, если не убрать Стелли с дороги. Она хочет взять бизнес в свои руки, разумеется, если совет директоров одобрит ее кандидатуру». «В общем, она готова сказать все, что угодно, только бы навсегда от него избавиться». Пайн отбросила с лица прядь темных волос. «Решение остается за жюри присяжных». «Ну-ну, удачи. Но знаете, будет куда больше толку, если вы также рьяно броситесь на поиски Лили Марсден». «Предоставьте это дело мне. Мы сумеем ее найти». С этими словами она развернулась и пошла прочь. Детективы ушли. Джо остался в палате один. Глупости. «Никогда вы ее не найдете», — подумал он. Глава 63. Лили опустила окно угнанного фургона, и в машину хлынул горячий воздух. В штате Аризона стояла жара, она учуяла неприятный запах, еще когда приезжала по поросшим лесами холмам близ Флагстафа, едкий такой гнилостный душок. То ли пролили что-то, то ли где-то валялись использованные подгузники, на заднем сиденье автомобиля было креслице для перевозки грудничков. Какая жалость! Испортила кому-то семейный отдых. Но ничего, пройдет какое-то время, и они получат назад свой фургон в целости и сохранности. Она оставит его в Альбукерке, если, конечно, Миата окажется на том самом месте, где она ее оставила. В собственной машине с откидным верхом поездка по пустыне будет куда приятней. К востоку от Флагстафа холмистая местность сменилась равниной. Лишь кое-где мелькали столовые горы с плоскими вершинами до обнажения пород. Они пылали багровым в лучах заходящего солнца, прямо кадр из фильма про ковбоев. Горячий ветер врывался в салон, трепал ее волосы, это было как очищение. Ей нравилось в пустыне, нравился этот простор, этот беспощадный зной. Она летела на всех парах по трассе 1.40 назад в Альбукерке. Оттуда ей предстояло отправиться на север, к восточному склону скалистых гор, выйти на 25-ю автостраду, доехать до Денвера, оттуда на восток, через бесконечные прерии и в Чикаго. «Поеду как раз туда, куда так зазывал Джо Райли», — размышляла она. «Полиции никак не придет в голову искать меня там. Доберусь, найду того полицейского, детектива Сэма Киллиана из убойного отдела. Это будет ее последнее дело. Убийство Киллиана станет ее прощальным подарком Джо, компенсацией за те две пули. И все. Больше в ее жизни не будет ни убийств, ни угнанных автомобилей, ни продажных полицейских, не будет пальбы в узких коридорах. Все. Баста. Она уходит со сцены». Она еще не решила, чем займется, куда поедет. Куда-нибудь, где тепло, где есть бассейн и игровые автоматы. Лили обогнала автопоезд, который еле плелся по дороге с включенными аварийками, перестроилась в правый ряд, включила устройство автоматического поддержания скорости, причем на уровне выше минимальной, где-то на 10 км в час. Путь до Чикаго, конечно, не близкий, но ей некуда торопиться. Судя по тому, что говорил Джо, этот Киллиан никуда в ближайшее время не собирается. На соседнем кресле запищал мобильный. Когда же, наконец, она выкинет эту чертову игрушку? Может, на самом деле ей хотелось, чтобы Джо позвонил?